на палубе. «Как тебе это удалось, господин?» — обратился к Пифагору Залмаксис, когда Самос исчез из виду. «Что это за вавилонская задача, которую ты назвал, если это, конечно, не тайна?» «О, нет!» — рассмеялся Пифагор. «Подойдем к корабельным канатам, я тебе ее объясню». И вот уже участок палубы покрылся квадратами и треугольниками. Появились зрители. Один из них, уже не молодой человек, неодобрительно покачивал головой. Это был плотный мужчина с большими волосатыми руками и широким лицом, усеянным веснушками. Обшитый золотыми нитями гематий говорил о том, что этот человек был не из числа тех, кто добывал хлеб физическим трудом. «Зачем парня мучаешь? Ведь быть ему не натягивателем веревок, а воином на персидской службе, так же, как тебе и всем нам». «Как тебя зовут?» — спросил Пифагор, отрывая уголек от палубы. «Я Никомах», — протянул незнакомец. «Самаяна, на которой мы плывем, как все и другие, из доставленного мною леса». «Я могу понять твою обиду», — проговорил Пифагор, «но с предсказанием не согласен. Откуда такая уверенность, что мы будем воинами? Когда-то мне было предсказано, что я никогда не вступлю на землю Египта. Далее, почему ты решил, что я учу землемерному делу?» «Да из твоих начертаний». «Но ты бы мог предположить, что я хочу познакомить мальчика, допустим, с устройством знаменитых пирамид, воздвигнутых на берегу Нила в незапамятные времена». «Пожалуй», — отозвался Никомах. «Наверное», — продолжил Пифагор, «можно было бы отыскать еще сотню применений геометрии, науки, которая всем этим занимается. С ее помощью мы измеряем землю не шагами, а мыслью. И более того, наша рука, которой водят боги, отражает красоту отпущенной нам жизни. И линии, отрывая нас от земли, ведут к звездам. Геометрия показывает нам, что миром управляют не бездельники и развратники, какими их изображают поэты, а существа, наделенные высшим интеллектом. Нам надлежит быть похожими на них».